32. Рано утром Боротынский прислал короткое сообщение о том, что благополучно долетел до Москвы, но в течение дня так и не позвонил. Видимо, совсем закопался в своем архиве, думала Марина, периодически посматривая на телефон. Главное, чтобы не впустую съездил. Впрочем, у нее сегодня тоже была важная задача. Аккуратно, не вызывая подозрений, подвести дядю к мысли еще раз позвонить Карпачеву. Когда после ужина Виктор Федорович по традиции собрался идти наверх в свой кабинет, чтобы работать над книгой воспоминаний, Марина невинно поинтересовалась. «Дядя, вы знаете, сейчас будут показывать какой-то скандальный фильм про русалок. Анонсируются вчерашнего дня, обещают сенсацию». «Опять русалки!» – вздохнул Избудский. «Не надоело им еще!» «Но если верить журналистам, это как-то связано с гибелью Артема Тарана. Не хотите посмотреть?» «Таран?» – наморщил лоб Виктор Федорович. «А, конечно, москвич, телевизионный ведущий. Нет, Мариночка, спасибо. Не люблю я такие передачи. Человека нет в живых, а они из его смерти сенсацию раздувают. Уверен, все, что они обещают, сплошное пустозвонство. Знаю, как наши солнечноводские телевизионщики топорно работают». «Так это московские телевизионщики, канал, где Таран работал», — горячо возразила Марина. «И они утверждают, что покажут уникальные кадры. Значит, что-то у них есть. Дядя, давайте посмотрим». «Боишься, что ли, одна?» — усмехнулся Избудский. «Ну, хорошо. Сколько там эта передача будет идти? Успею я поработать?» «Успеете», — поспешила его успокоить обрадованная Марина. «Передача идет всего полчасика. Давайте я пока телевизор включу. Через 10 минут начало». «Включай, поглядим, что там у них за сенсация», — покорно молвил Избудский. Ровно в 8 вечера раздалась энергичная музыка, и по экрану в бешеном темпе запрыгали разноцветные буквы, которые сложились в название программы «Хвост виляет русалкой». При этом из верхнего угла экрана в нижний быстро проплыла очень симпатичная мультяшная русалочка с выразительными зелеными глазками, с загнутыми вверх черными ресницами и длинными золотистыми волосами. Прежде чем исчезнуть, русалочка плеснула серебряным хвостиком, отчего вокруг разлетелись голубые капли, эффектно украсив внезапно вылетевшую черную надпись «Паранормальная вакханалия. Экстренный выпуск». После этого, словно материализовавшись из тумана, на экране появилась девушка со строгим, сосредоточенным лицом и микрофоном в руках. Марина даже не сразу узнала в ней корреспондентку Лену, которая во время схватки с бригадой Ложкина в дюнах, визжа и матерясь, лупила активистку экологического движения вот этим самым микрофоном по голове. «Сегодня, — сообщила Лена торжественно, — вы станете свидетелями невероятных, таинственных и трагических событий, которые произошли в Солнечноводске, курортном городе, расположенном на берегу озера Солнечное. Природа в этих местах». Через некоторое время Марина вспомнила язвительный комментарий Вадима относительно съемки подобных передач. Как это он там сказал? «Большую часть времени зрители будут любоваться местными пейзажами, потом слушать рассказы очевидцев и комментарии ученых, а в заключении увидят 20-секундный сенсационный сюжет». Фильм «Сенсацию» скроили именно по этому рецепту. За исключением того, что несколько драгоценных минут эфирного времени были посвящены памяти Артема Тарана. Искусственно нагнетаемый драматизм особого впечатления не производил. Очень было жалко Артема. Сослуживцы и друзья так и не вышли за рамки привычной схемы, чтобы достойно почтить его память. Памятника Тарану из этой программы не получилось. Заметив, что дядя несколько раз осторожно глянул на часы, Марина сказала: «Через пару минут закончится, они свою сенсацию в конце обещали». В этот момент на экране вновь появилась Лена с микрофоном. Таинственно понизив голос, как будто ее подслушивали соседи по коммунальной квартире, она сказала: «А сейчас вы увидите поистине сенсационные кадры». Это эксклюзивная запись, которая мистическим образом оказалась в распоряжении нашей съемочной группы. Комментировать эти кадры нет необходимости, они говорят сами за себя. Итак, смотрите. Марина впилась глазами в экран. Интересно, из-за чего они подняли такой шум? Неужели покажут профессионально смонтированный 20-секундный видеосюжет с участием плохих актеров? В этот момент она увидела Тарана. Живой Артем сидел у озера, улыбался и курил. Качество изображения было вполне приличное, хотя снимали явно в темное время суток. Потом Артем резко поднялся, словно услышав что-то. Отбросил недокуренную сигарету, двинулся к озеру. Все это происходило в полной тишине. «Запись без звука», — сообразила Марина. «Похоже на немое кино». Происходящее действительно напоминало немое кино. И чем дальше, тем больше. Пока Артем беззвучно шагал по песку к воде из гряды валунов, которые беспорядочно громоздились вдоль берега, появилась какая-то тень. Марина попыталась рассмотреть, что же это, но оператор облегчил зрителям задачу, увеличив изображение методом плавного наезда на объект. И она увидела девушку с распущенными белыми волосами. Наполовину высунувшись из-за торчащего в воде громадного камня, девушка подзывала к себе Артема, который все так же, улыбаясь, уверенно шел в ее сторону. Пока широкая спина Тарана не закрыла удивительное видение, лицо девушки было не в фокусе, зато обнаженная грудь получилась весьма эффектно. Затем Артем наклонился, две белые руки обвили его шею, и он повалился на камень. Изображение пропало, в кадре вновь появилась корреспондентка Лена. Тело Артема Тарана было обнаружено несколько дней назад в воде, прямо возле берега. По предварительным данным, он утонул в озере Солнечное. Заговорила она с такой интонацией, словно ее следующими словами должны быть «Механик Гаврилов, зайдите в диспетчерскую». Но текст, написанный для нее редакторами, оказался более драматичным. Тогда же, недалеко от этого места, на берегу, была найдена обнаженная длинноволосая девушка, блондинка. Она также была мертва. Сейчас идет следствие. Однако комментарий относительно того, почему умерли эти два человека, мы получить не смогли. Официальные представители заявляют, делается все возможное для установления истины. Но у нас есть основания полагать, что дело скоро закроют, объявив происшедшее несчастным случаем. Мы не беремся подменять собой следственные органы, но согласитесь, кадры, которые вы сейчас видели, говорят об ином. Но и это не все. Есть одна подробность, о которой власти предпочитают не распространяться. По некоторым сведениям, тело несчастной девушки от пояса и ниже было покрыто рыбьей чешуей. После этого заявления корреспондентка Лена сделала леденящую кровь паузу и с надрывом сказала. «Мы не можем ничего утверждать, но очевидно, что история странная и загадочная. Кто она такая, эта случайно заснятая девушка? Очень похоже, что мы впервые смогли увидеть неведомый, скрытый от людей мир, населенный иными существами. Возможно, Артем Таран первым прикоснулся к тайне, но его уже нет в живых. Про девушку, найденную рядом на берегу, до сих пор ничего не известно. Как утверждают наши источники в силовых структурах, разыскные мероприятия результатов не дали. Пожелаем удачи следствию. Однако против воли вспоминается древняя легенда. Русалки, которые безответно влюблялись в обычных людей, от горя выбрасывались на берег. Лена кашлянула и дрогнувшим голосом сказала. «Эту программу мы посвятили нашему другу и коллеге, замечательному человеку и талантливому журналисту Артему Тарану, чья смерть стала тяжелой потерей для отечественного телевидения и для всех нас». После чего исчезла вместе со своим гигантским микрофоном, чтобы уступить место рекламе. «Я не понял», — озадаченно прогудел Избудский. «Они намекают, что журналиста утопила русалка, а сама потом выбросилась на берег? Что за бред?» «Честно говоря, я сама ничего не поняла», — сказала Марина. «Сюжет странный, но это определенно Артем, а не нанятый актер. И кто все-таки эта девушка? Полагаю, именно ее тело нашли рядом на берегу. Теперь, наверное, полиция заинтересуется этим сюжетом». «Да», – задумчиво пробормотал Виктор Федорович. «Ерунда какая-то. Не верю я ни в каких русалок. Ты хвост у нее заметила?» «Так она за камнем была, только верхняя часть туловища виднелась». «Да, эту верхнюю часть я тоже заметил. Хорошая, надо сказать, часть», – одобрительно крякнул Избудский. Но тут же, сконфузившись, сильно закашлялся. Протерев глаза платком, заметил извиняющимся тоном. «Это я по-стариковски все пытаюсь хорохориться. А что касается полиции, как они определят, та девушка или не та? Хвоста у нее видно не было». «Так ведь есть русалки без хвостов», — сознанием дела объяснила Марина. «Такие случаи описаны». «Где описаны?» «В сказаниях, легендах. Но есть и архивные документы, свидетельства очевидцев. Вот вы знаете, например, что в славянской мифологии у русалок вообще нет хвоста. И наши предки были в курсе, что русалки могут бегать по полям, жить в горах и на деревьях. Вот вы не верите в русалок, а Петр Первый верил». «Откуда ты все это знаешь?» – изумился Виктор Федорович. «Вас в институте учили?» «Нет, самообразование», – засмеялась Марина. «И специалисты по русалкам». «Уж не твой ли симпатичный приятель Вадим Боротынский?» – невинно поинтересовался Виктор Федорович. «Дядя!» – вспыхнула Марина. «Я...» «Мариночка! Да я ведь ничего плохого не имею в виду. Ну что ж ты хочешь? Городок у нас небольшой, так что и до меня слухи доходят. Вас часто видят вместе. Ну и славно. Видимо, он хороший парень, надежный. Ваше дело молодое, а я только рад, что у тебя есть интересы помимо дяди-инвалида». Поняв, что разговор уходит в сторону, Марина сказала: «И все-таки непонятно, какое отношение вот эта странная запись имеет к смерти Артема Тарана. Получается, что это улика. Но у меня впечатление, что никого уже не интересует, почему погибли два человека». «Не знаю», – пожал плечами Виктор Федорович. «Действительно, какая разница, утонул он сам или его утопила русалка, если таковая существует». «Но если русалка утопила, то это убийство», — брякнула Марина. «И кого прикажешь сажать в тюрьму? Мифическое создание? Нежить?» — резонно возразил Избудский. «Да ты пойди поймай ее сначала. Вон, с самой весны кто тут только охоту на русалок не вел. И ничего». «Ладно, пойду работать, а то засиделись мы с тобой. А ты отдохни, погуляй и выброси из головы эту чертовщину. Пусть у репортеров всяких об этом голова болит. Им за сенсации деньги платят. Кстати, Мариночка, я ведь тут на днях тоже телезвездой буду». «В каком смысле?» – удивилась Марина, решив, что дядя шутит. «Понимаешь, пригласили меня на диспут телевизионный по экологии. Целый час в прямом эфире дискутировать будем». «С кем?» «Да со всеми. С Потаповым, Ложкиным, людьми из мэрии, учеными». Пока Марина переваривала столь неожиданную информацию, Виктор Федорович перебрался из кресла в свою коляску и медленно покатил к лестнице на второй этаж. Увидев, что основная задача не выполнена и дядя ускользает, Марина сделала последнюю отчаянную попытку. «Но причина смерти ведь так и не установлена. Девушка, русалка она или нет, тоже мертва. Как с этим быть?» Избудский притормозил, развернул кресло и весело посмотрел на племянницу. «Хочешь, чтобы я позвонил Петьке Карпачеву? Тебе самой любопытно или для журналиста своего стараешься?» «Мне самой», — выдавила из себя Марина, от стыда готовая провалиться сквозь дубовый паркет. «Хорошо, хорошо, позвоню. Узнаю, какие там новости и как Петькины орлы отреагировали на сегодняшнюю передачу. А ты вот что, пригласи-ка молодого человека на ужин. Думаю, нам приятно будет пообщаться на какие-нибудь другие темы, не связанные с русалками».